Глава 33. Ирвинг оставил Босха одного в конференц-зале, и через несколько минут вошла Кармен Инохос. Она села на тот же самый стул, на котором до нее сидел Брикман. В ее взгляде, устремленном на Босха, читались гнев и разочарование. Босх стойко выдержал и то, и другое. «Гарри, я просто поверить не могу». Он приложил палец к губам, сделав ей знак молчать. «В чем дело?» «Наши сессии по-прежнему конфиденциальны?» «Разумеется. Даже здесь?» «Ну да, что вас смущает?» Босх поднялся, подошел к телефону на банкетке и, нажав на кнопку, отключил конференц-колл, после чего вернулся на свое место. «Надеюсь, этот телефон оставили включенным не специально. Я поговорю об этом с заместителем начальника управления». «Вполне возможно, вы сейчас с ним и говорите. Телефон — примитив. У него наверняка весь зал нашпигован жучками». «Бросьте, Гарри, здесь вам не ЦРУ». «Нет, не ЦРУ. Здесь иногда даже хуже. Я просто пытаюсь до вас донести, что Ирвинг и ОВР все равно могут каким-то образом нас подслушивать. Следите за своими словами». Кармен Инохос выглядела раздраженной. «Доктор, я не параноик. Я просто давно здесь работаю». «Ладно, это не важно. Мне все равно, подслушивают нас или нет. Я просто не могу поверить, что вы так сорвались. Ваше поведение очень меня разочаровало и расстроило. Выходит, все наши с вами встречи были зря? Тогда. Я сижу тут и слушаю, как вы опять делаете все то же самое, что привело вас ко мне. Гарри, это не шутки, это ваша жизнь. А ведь мне придется принимать решение, от которого вполне может зависеть ваше будущее. Это еще больше все осложняет». Босх некоторое время подождал, пока не убедился, что она все сказала. «Так вы все это время были там с Ирвингом?» «Да, он позвонил мне, объяснил ситуацию и попросил подъехать сюда и понаблюдать за вами. Должна сказать, что... Погодите минуту. Прежде чем мы продолжим, ответьте. Вы с ним разговаривали? Вы рассказывали ему о наших сессиях?» «Нет, конечно же, нет». «Ладно, на всякий случай хочу еще раз напомнить, что я по-прежнему рассчитываю на конфиденциальность наших разговоров в рамках отношений врач-пациент. Договорились?» Инохос впервые за все время отвела взгляд в сторону. Лицо ее потемнело от гнева. «Вы понимаете, что только что меня оскорбили? По-вашему, я стала бы рассказывать ему о наших сессиях, даже если бы он приказал мне сделать это?» «А он приказал?» «Вы что, совсем мне не доверяете?» «Так приказал или нет?» «Нет, не приказывал». «Рад это слышать». «Вы не только мне не доверяете, и вы не доверяете вообще никому». Босх понял, что зря так разошелся. Впрочем, он видел, что в Инохос говорит скорее обида, чем гнев. «Простите меня, доктор. Вы правы, я не должен был этого говорить. Я просто... Не знаю даже, меня просто загнали в угол. Когда такое происходит, иной раз перестаешь понимать, кто на твоей стороне, а кто нет». «Ну да, и вы, разумеется, немедленно бросились в атаку на тех, кто, как вам показалось, находится не на вашей стороне. Это нехороший знак, я очень расстроена». Он перевел взгляд с Инохос на злополучный фикус в углу. Перед тем, как уйти к себе, Ирвинг воткнул его обратно в катку, в процессе изрядно перепачкавшись в земле. И все равно фикус слегка клонился влево. «Так зачем вас сюда притащили?» – спросил он. «Что нужно Ирвингу?» «Он хотел, чтобы я сидела у него в кабинете и слушала по громкой связи, как вас будут допрашивать. Сказал, что его интересует моя оценка ваших ответов с точки зрения того, могли вы быть организатором убийства лейтенанта Паунза или нет. Но благодаря тому, что вы набросились на офицера, который вас допрашивал, моя оценка ему не понадобилась. И без нее абсолютно ясно, что вы по-прежнему склонны к насилию в отношении ваших коллег и без колебаний к нему прибегаете». «Это чушь собачья, и вы сами это знаете. Если я задал трепку этой жалкой пародии на полицейского, это еще не значит, что я мог сделать то, в чем меня обвиняют. Это абсолютно разные вещи, и если вы этого не видите, вы выбрали не ту профессию». Я не очень в этом уверена. Вам когда-нибудь приходилось убивать человека, доктор? Ему вдруг вспомнился их ночной разговор с Жасмин. Нет, конечно. А мне приходилось. И поверьте, это совершенно не то же самое, что надрать задницу какому-нибудь напыщенному ублюдку в костюмчике, который всю свою жизнь просиживает штаны в кабинете. Совершенно не то же самое. И если вы считаете, что тот, кто способен на одно, автоматически способен и на другое, вам всем предстоит узнать еще очень много нового. Они оба долго молчали, дожидаясь, когда утихнет гнев. «Ладно», — произнес он наконец. «Что со мной теперь будет?» «Я не знаю. Ирвинг просто попросил меня посидеть с вами и как-то вас утихомирить. Наверное, он обдумывает, что делать дальше. Кажется, мне не очень-то удалось вас успокоить». «Что он вам сказал, когда просил подъехать?» «Он просто позвонил мне, объяснил, что произошло, и сказал, что ему хотелось бы, чтобы я за вами понаблюдала. Знаете, несмотря на все ваши проблемы с субординацией, думаю, он сейчас на вашей стороне. Мне кажется, он на самом деле не верит в то, что вы причастны к гибели этого вашего лейтенанта, во всяком случае, напрямую. Но он понимает, что вы потенциальный подозреваемый, поэтому вас необходимо допросить. Я полагаю, что если бы вы во время допроса не стали лезть в бутылку, вся эта история для вас очень скоро закончилась бы. Они проверили бы ваше алиби во Флориде и на этом успокоились. Я даже сказала им, что вы предупредили меня, что летите во Флориду». «А я не хочу, чтобы они проверяли мое алиби. Я не хочу ни во что вмешивать этих людей». «Все, уже слишком поздно. Ирвинг в курсе, что вы что-то затеяли». «Откуда?» «Когда он звонил мне с просьбой приехать, он упомянул о деле вашей матери. Сказал, что у вас дома обнаружили папку с материалами и коробку с вещдоками». «И?» «И он спросил, известно ли мне, с какой целью вам все это понадобилось». «То есть он попросил вас открыть ему то, о чем мы с вами разговаривали на наших сессиях?» «Косвенным образом». «Как по мне, очень даже прямым. А он так и сказал, что это дело моей матери?» «Да, так и сказал». «И что вы ему ответили?» «Что не вправе ни с кем обсуждать то, о чем говорилось на наших сессиях. Мой ответ его не удовлетворил». «Я не удивлен». Между ними снова повисло молчание. Его глаза блуждали по комнате, его взгляд был прикован к ней. «Послушайте, что вам известно о том, как погиб Паунс?» «Практически ничего». «Но должен же Ирвинг был хоть что-то вам сказать. Я не верю, что вы не поинтересовались». «Он сказал, что Паунза обнаружили в багажнике его же собственной машины в воскресенье вечером. Видимо, он какое-то время там пролежал, может, день. Ирвинг сказал, что на его теле были обнаружены следы пыток, изощренные издевательства, так он это назвал. Он не стал вдаваться в подробности. Это произошло до того, как он умер. Эксперты установили. Он сказал, ему было очень больно. Он хотел знать, считаю ли я вас человеком, который мог это сделать». Босх молчал. Он пытался представить себе картину убийства. Потом на него снова обрушилось осознание собственной вины, и на мгновение ему даже показалось, что его сейчас вырвет. «Ну и, в общем, я сказала, что нет». «Что?» «Я сказала ему, что вы не из тех, кто способен на подобные вещи». Босх кивнул, но мысли его снова были далеко. Картина того, что произошло с Паунзом, начинала проясняться, и Босх с ужасом понимал, что это он невольно дал старт всем этим событиям. Хотя перед законом он был абсолютно чист, моральная ответственность целиком и полностью лежала на нем. Да, он презирал Паунза, да, он испытывал перед ним меньше уважения, чем перед иными убийцами, с которыми ему доводилось иметь дело, но груза вины с него это не снимало. Он провел пальцами по лицу и запустил руку в волосы. Его начала бить дрожь. «Вам нехорошо?» – забеспокоилась Инохос. «Все в полном порядке». Босх вытащил сигареты и чиркнул зажигалкой. «Гарри, лучше не надо, вы не в моем кабинете». «Мне плевать. Где его обнаружили?» «Что?» «Паунс, где его обнаружили?» «Не знаю, вы имеете в виду, где была машина?» «Не знаю, я не спрашивала». Она внимательно посмотрела на него, и он обнаружил, что рука, в которой он держит сигарету, трясется. «Ладно, Гарри, хватит. Что случилось? Что с вами происходит?» Босх долго смотрел на нее, потом кивнул. «Вы в самом деле хотите это знать?» «Хорошо. Это я. Это я его убил». На ее лице немедленно отразился такой ужас, как будто она своими глазами видела убийство, с такого близкого расстояния, что я забрызгала кровью. А потом ужас сменился отвращением, она даже отодвинулась на стуле, как будто ей невыносимо было находиться к нему так близко. «Вы хотите сказать, что вся эта история про Флориду?» «Нет, ну, то есть я не в том смысле, что я убил его собственными руками. Но то, что я сделал, то, чем я занимался, это из-за меня его убили. Это все из-за меня». «Почему вы так считаете? Вы не можете знать этого наверняка». «Я знаю, поверьте мне, я знаю». Он перевел взгляд с нее на картину на стене над банкеткой. Это был какой-то безликий морской пейзаж. Босх снова посмотрел на Инохос. «Забавно», — начал было он, но так и не договорил, лишь покачал головой. «Что забавно?» Он протянул руку к катке и затушил сигарету о землю. «Что забавно, Гарри?» «Забавно, что именно так называемые цивилизованные люди, люди, которые прикрываются культурой, искусством, политикой и даже законом, что это именно за ними надо следить внимательнее всего, потому что они отлично маскируются. И тем не менее, страшнее людей на Земле нет. И опаснее тоже».